Утро началось прекрасно. Настроение было на высоте, а от вчерашней усталости не осталось и следа. Полина плотно позавтракала, зная, что дел будет немало, и все казались неотложными. На глаза попались свисающие за окном веревки. Подобное она уже видела у любителей помучить свои мышцы и терпение на скалодроме. Вспомнилось объявление на доске у подъезда о запланированном производстве ремонта межпанельных швов. И во избежание посторонних взглядов она на всякий случай задернула шторы. В квартире сразу стало темно. Спустя полтора часа Полина уже была в мастерской, и подгоняемая стремлением к работе, почти не давала себе отдыха. Ей было комфортно в состоянии забытия творческого порыва, и даже не хотелось из него выходить. Единственное, что ее все-таки отвлекло, так это приезд специалиста, который подключил печь обжига глины к сети. Следующие 4 дня прошли быстро и были потрачены в основном на то, чтобы в мастерской все подключалось, расставлялось, передвигалось, вешалось и ставилось на предназначенное место. А еще центральную комнату, из тех, что пустовали на втором этаже, специалисты своего дела за относительно небольшую плату приспособили под санузел. Поставив небольшую угловую душевую кабинку, унитаз и раковину, проведя свет и прокинув слив в общую канализацию. Несколько раз заглядывала Светлана. В основном для того, чтобы оценить творческий размах Полины, ну и, возможно, еще потому, что та просто не брала трубку из-за рабочей суеты. В просторной мастерской образовался рабочий беспорядок. Это когда на первый взгляд глаза примечают хаотично и беспорядочно раскиданные предметы, материалы и инструменты, но на самом деле все находилось именно там, где и должно быть для удобства. Полина знала, что это рабочее пространство у нее надолго, и надо бы подумать над названием ее мастерской и заказать вывеску. Уже через 2 дня вывеска была изготовлена в рекламной кампании и смонтирована над большими воротами мастерской. Получилось, в общем-то, неплохо, и даже с освещением. Уединение. Это слово не только было вывешено перед ее барскими владениями, но и характеризовало саму ее жизнь. Уединение – это то, что получалось у Полины лучше всего, в состоянии которого она могла мечтать и творить свои произведения. Светлана предложила подруге одну идею, которая Полине очень даже понравилась. Заключалась она в следующем – поместить рекламу на телевидении, радио и на баннерах в заметных местах, пусть даже и на 1 месяц. Конечно, придется раскошелиться. Но зато она заявит о себе, а там, смотри, и потянется не лишний прирост клиентов. Так и было сделано. В один из вечеров Полина собиралась домой, уставшая, но довольная. Ведь состояние полной готовности ее мастерской радовало девушку, как ребенка долгожданный подарок. Она закрыла дверь, отошла на 2 метра и стояла так некоторое время, просто смотря на фасад. За спиной зацокали шаги. Полина слышала их и то, что они приближаются в ее сторону, но не отвлекла своего устремленного в одну точку взгляда. «Все готово?» – спросила Светлана, встав рядом, смотря туда же, куда и ее подруга. «В общем-то, да. Знаешь, еще раз спасибо тебе, Свет. Если не ты, таскалась бы я со всем своим барахлом с места на место. Тяжело бы было, может, даже и катастрофически». Устало произнесла Полина. «Ну, теперь жду от тебя больших свершений. Да так, чтобы за них музеи воевали». «Музей?» – повторила Полина. «Это нужно много работать». «Опять ты о работе», – перебила Светлана. «Собирайся, поехали, посидим в уютном ресторанчике». «О, нет», – игриво протянула Полина. «Я уже знаю твои посиделки. Там будет ждать очередной претендент, а тебя вдруг настигнут неотложные дела, и ты испаришься». «Не, в этот раз нет, обещаю», – уверила Света. «Честно-честно?» – прищурила Полина один глаз, смотря на подругу. «Ну да, когда я тебя обманывала?» «Знаешь, не договаривать или чего-то не досказывать – это тоже не лучше, чем обмануть». «Ты все с Константина дуешься?» – рассмеялась Светлана. «Я даже говорить не хочу про тот случай. Подставила ты меня», – сказала Полина, пристально взглянув на горе-сваху. «Вот и ладушки. Не хочешь говорить – поехали, а то забронированное место уже ждет. Отметить надо бы. Как-никак событие». «Значит, ты уже все решила?» – выдохнула Полина, зная, что теперь ей точно не отвертеться. «Подруга, пока ты разгонишься, 3 конца света успеет пройти. А выбираться в люди иногда надо, бывает полезно». «А что, кстати, отмечать будем?» Перебирала даты в голове Полина, пытаясь вспомнить ближайшую или уже наступившую. «Как это что?» Округлила глаза Светлана. «У тебя теперь своя фирма или даже заводик по выпуску шедевров. Вот, собственно, и все». Ты права. Я даже что-то и не подумала внести в свой календарь эту дату. Я всегда права. Все, поехали. Надоело тут стоять без дела. Как и обещала Светлана, претендентов не было, хотя Полина готовилась к очередной подставе от подруги, перебирая варианты своего отступления, но ничего не произошло. Ресторанчик и правда оказался неплохим, уютным, да и блюда были ей знакомы, без всяких импортных названий. Полину в этот вечер было не остановить. Она буквально тонула в своих мечтах, выдавая задумки, планы и поставленные цели на будущее нескончаемым потоком, а Светлана ловила ее на том, что та опять прет как танк, только в работе и мечтах, забывая о себе. После ужина Света предложила Полине подкинуть ее до дома, на что последняя не могла не согласиться, да и время уже показывало 10:00. По дороге они в основном молчали, лишь изредка перекидывались фразами. Видимо, успели выговориться за вечер. Но в определенный момент случилось то, что заставило все мышцы напрячься, сердце буквально остановиться. Когда машина почти приблизилась к пешеходному переходу, на котором только-только загорелся зеленый для транспорта, на дорогу выбежал ребенок. «Стой!» – вскрикнула Полина. Обращалась она не к Свете, а по непонятной причине протянула руку к мальчишке, словно всеми силами стараясь его остановить, удержать. Света вовремя успела отреагировать, и встающий колом автомобиль от вдавленной в пол педали тормоза окончательно замер у пешеходного перехода. Мальчишка успел пробежать перед тормозящей машиной и под радостные крики своих сверстников скрылся. До этого компания из 5 мальчишек стояла на тротуаре у края дороги и чего-то ждала. Полина видела их, так как смотрела в ту же сторону. Видела их жесты, посылаемые друг другу, выражение лиц. Стало как-то не по себе от плохого предчувствия, но за те доли секунды она не сразу смогла сообразить, что будет дальше. Как только для пешеходов загорелся запрещающий красный свет и машина приблизилась к переходу, один из мальчишек кинулся бежать через дорогу. Последовал свист покрышек. «Да я поубиваю их!» – выкрикнула в гневе Света, когда машина окончательно замерла на месте и, отстегнув ремень безопасности, покинула салон. Полину сильно трясло. Где-то очень глубоко внутри, словно спрятанные за миллион дверей, запертых на столько же засовов, наружу стало пробиваться нечто странное, пробужденное этой ситуацией. Она не могла понять, что с ней происходит. Слабость, страх, апатия, злость и еще множество схожих чувств в одночасье вспыхнули и перемешались в единый гремучий коктейль. На мгновение она осталась одна и смотрела только вперед на дорогу. «Полин, ты чего?» Услышала девушка чей-то голос. Скорее даже не голос, а звуки, проникающие сквозь толщу воды. Глухие, не имеющие объема, далекие. Она повернула голову направо и увидела Свету, которая смотрела на нее каким-то странным взглядом. «Ты только не волнуйся, все в порядке, все обошлось. Я понимаю, что это тяжело, но ты держись». «Тяжело что?» Спросила Полина, возвращаясь к происходящему. Она не понимала, о чем говорит подруга. «Скажи, о чем ты думаешь?» Проговорила Светлана после непродолжительного молчания, смотря прямо в глаза Полине. «Не знаю, голова раскалывается. Все как-то не так». Девушка закрыла ладонями лицо, при этом пальцами растирая лоб. «Он жив? Не сбило?» Неожиданно вскрикнула Полина, словно только сейчас вспомнив о мальчишке, который перебегал дорогу. «Да, да, живой, я успела затормозить. Убежал, гаденыш. Я бы его заднице прописала курс лечения витамином R и всей его компании». Постаралась как можно быстрее ответить Света, подразумевая под витамином R ремень. Вокруг успело скопиться достаточно много людей. Зевакам всегда интересно посмотреть на происходящее, особенно если это не укладывается в обыденное и скучное течение времени. Водители объезжали неудобно вставшую на дороге машину и явно мешавшую их проезду с недовольными лицами и длинными сигналами, стараясь тем самым что-то доказать. Света заняла место водителя и, улыбнувшись подруге, продолжила движение. Полина теперь и вовсе поникла, а вот Света, наоборот, болтала на все темы, только бы расшевелить собеседницу. Уже перед самым домом Полина втянулась в разговор, но ее все еще беспокоило непонятное чувство тревоги и чего-то тяжелого. «Ты давай не грусти», — сказала Света на прощание. «Если вдруг захочешь поговорить, сразу звонишь мне». «Постараюсь». Выдавила улыбку Полина перед тем, как покинуть салон автомобиля. В квартире она зажгла свет и начала ходить из комнаты в комнату, считая каждый сделанный шаг, чтобы не поддаваться внутреннему разъедающему душу настроению, которое навевало на нее смертельную тоску, Полина негромко напевала, сочиняя мотив на ходу. Ей ничего не хотелось. Ни делать набросков, ни думать о начатых проектах. Одно желание – освободить мозг от всего. Самое лучшее, что могло ей в этом помочь, так это сон, к которому она начала готовиться. Полина уже спала, как вдруг услышала несильные раздражающие удары в окно. Кто мог стучать в окно пятого этажа в десятиэтажном здании? Девушка была переполняема не только любопытством, переходящим в предчувствие чего-то нехорошего, но и волнением. Не включая свет, она встала с кровати и буквально подкралась к окну. Отогнув край шторки, она выглянула на улицу. Снизу виднелся неплохо освещаемый фонарями двор, припаркованные под окнами машины и одиноко идущий человек по асфальтированной тропе между домами. Это была женщина в длинной одежде, возможно, платье, но как-то выглядела она старомодно. «Показалось? А может, это были птицы?» – подумала Полина. Девушка потерла глаза ладонями и, задернув штору обратно, направилась к кровати. Мышцы приятно подергивались от усталости. Организм буквально взывал, чтобы наконец расслабиться и не шевелиться до самого утра. Ну а мысли напевали о приятном безделье. Сон проникал в каждый уголок сознания, постепенно окутывая его пеленой, которая отрывала от реальности и переносила в мир такой логической непонятности и понятной бессвязности. Стук. Очередные удары о стекло донеслись до Полины, заставив вернуться к реальности и вырывая из сладостного состояния сна. «Что же все-таки происходит?» С возмущением подумала про себя девушка. Она надела халат и поторопилась на балкон, который выходил в ту же сторону, куда смотрело окно ее спальни. Выйдя на застекленный балкон и внимательно осмотревшись, Полина так и не выявила причины беспокойства. Она уже не знала, что и думать. Тишина. Вокруг была тишина и спокойствие. Сон отошел на второй план, сменяясь раздражением и злостью на непонятное нечто, что не дает ей уснуть. Может быть, это дети, у которых родители куда-то уехали, оставив их одним, глупо шутят, стреляя по окнам? Ведь сейчас добра для этого дела вагон и маленькая тележка, да и дом располагался буквой «Г», что в теории позволяло совершить подобную диверсию. Полина вспомнила свое детство и мальчишек, которые также стреляли по окнам то с рогатки, то с самодельных самострелов. Вот такое у них было развлечение. Девушка вернулась в зал, закрывая балкон. Со стороны кухни раздался скрип полов. Полина знала, что соседи сверху были людьми пожилыми, и пол у них, наверное, был таким же, отчего и скрипел. Но звук скрипа досок почему-то показался девушке странным. Он был четким, как будто бы кто-то скрипел этим самым полом у нее на кухне. Но такого просто не могло быть. Покрытие было новым, да и кому там ходить? Полина сразу же бросилась к выключателю и включила свет, как будто бы если что-то случится, он ей чем-то поможет. Напуганная девушка успела даже предположить, что некто решил забраться в ее квартиру, отчего стало еще хуже. Скрип полов не прекращался. Он был монотонный, словно чьи-то ноги вытаптывали круг по одной и той же траектории. Полина взяла прозрачную вазу, стоявшую на столике в зале, и, стараясь издавать как можно меньше шума, направилась в коридор, который проходил мимо спальни, упираясь в ванну с туалетом, и, поворачивая направо, вел прямиком на кухню. Мягко щелкнув выключателем в коридоре, отчего тот тут же наполнился светом, девушка замерла, но покрепче сжав свое стеклянное оружие, продолжила красться вперед. Как только она дошла до поворота, который уводил на кухню, скрипы прекратились, словно там замерли. Она без резких движений, боясь последствий, выглянула из-за угла арки и увидела закрытую дверь с рельефным стеклом в центре. Полина не помнила, чтобы ее закрывала, так как всегда держала двери открытыми, что в спальню, что в зал, что на кухню. Из-за темноты не было понятно, есть ли кто за дверью или нет, но девушка решила твердо проверить это. Медленно протянув руку вперед, чтобы взяться за круглую ручку двери, она застыла в нерешительности. Ее мучили сомнения, большие сомнения. Но набрав воздуха в грудь, Полина с силой дернула дверь на себя и, занеся над головой вазу, сделала шаг вперед. Кухня оказалась пуста. Она включила свет, осмотрела окно, которое было нетронутым. И, усевшись на мягкую табуретку с фигурными ножками, смотрела в пол, пытаясь себя успокоить. Когда Полина перевела взгляд на руки, обнаружила, что до сих пор сжимает стеклянную вазу за горлышко, отчего улыбнулась и поставила ее на стол. Она не понимала, что происходит. Возможно, причиной всему стало переутомление. Последнюю неделю ей пришлось работать на износ и тягать довольно-таки тяжелые предметы. От напряжения и испуга у Полины стучало в висках, давящая боль подступала к голове. Она заварила себе зеленого чая с травами и, медленно потягивая напиток из красивой кружки, делала глубокие вздохи. До отказа забивая воздухом легкие, чтобы хоть как-то настроить себя на положительную волну. Остаток ночи прошел спокойно. Сон больше ничего не беспокоило. Свет она не стала выключать. На тот случай, если догадка с мальчишками, стреляющими по ее окнам, все-таки окажется верна. И они не решатся это делать, видя, что человек не спит и может их заметить.